Глава 17. Пятница, 25 сентября, 18:54. Папа. Убедись, что парень хорошо к тебе относится. Айви. Не знаю, что я должна на такое ответить. Папа. Я тоже, просто я должен был это сказать. Пойдем, мы должны его спасти. Говорю я, спускаясь по лестнице через ступеньку. Каролайн следует за мной по пятам. Когда я достигаю середины лестницы, до меня доносятся голоса. Я не слышала дверного звонка, так что мама, должно быть, следила за ним. Прекрасно. «Как тебе работа тренером?» Слышу я ее вопрос. Я ускоряюсь. Мои шаги такие громкие, что звучат, наверное, как лошадиные. «Хорошо. Хотя отличается от моих ожиданий. Быть с командой здорово, и вообще, пока я как-то связан с бейсболом, я счастлив». Я пока не вижу его, но его голос расслабленный и спокойный. С моей мамой он разговаривает гораздо менее нервно, чем со мной. «Привет, Грант!» Я слышу голос Итана. «Прекрасно, теперь мое свидание стало настоящим семейным делом. Хотя бы папа на работе». «Как дела?» Разносится громкий хлопающий звук. И я представляю, как они дают друг другу 5, как всегда делают на тренировке. Я мысленно скрещиваю пальцы, чтобы Итан просто прошел мимо и не остался с нами. «Если ты так любишь бейсбол, то почему не играешь?» Разведывает мама. Я закатываю глаза. Причина, из-за которой он не играет, для меня очевидна, и я не хочу, чтобы ему пришлось отвечать на этот вопрос вслух. Я делаю последний шаг до кухни и продолжаю идти. Беру сумку в одну руку, а плечо Гранта в другую. «Все, мам, пока, мы уходим!» Я толкаю Гранта за дверь, запираю ее и глубоко вздыхаю, когда мы оказываемся по другую сторону. «Прости за нее!» Говорю я, почти морщась. Она не должна была такое спрашивать. Грант смеется. «Все нормально, все только об этом и спрашивают». «Да, может быть, но не те люди, которые должны и так все понимать». Мы идем к его машине, и он открывает мне дверь. Я не ожидала этого. Но я также не ожидала, что он подвергнется допросу с пристрастием от мамы. Я залезаю на пассажирское сиденье и пристегиваю ремень безопасности. Когда он делает то же самое, до меня доходит, что мы еще никогда не были по-настоящему одни. Крошечное закрытое пространство машины кажется интимным и личным. Хотя, если присмотреться, не такое уж оно и крошечное. Это большой внедорожник, похожий на машину моей мамы. Тоже безупречно чистый. На зеркале заднего вида висит бейдж с надписью «Медиа». Интересно, что это? Грант поворачивает голову, чтобы выехать с подъездной дорожки, и чуть не задевает машину Каролайн. У меня еще не было возможности посмотреть на него, и теперь, когда я поглядываю на него украдкой, мне не хочется отворачиваться. Он что-то сделал с волосами, они не такие непокорные, как обычно, и я хочу провести по ним пальцами и снова взъерошить, вернуть их в привычное растрепанное состояние. Мы уже за пределами моего района, недалеко от автомагистрали. Никто из нас еще не сказал ни слова, и я не знаю, как нарушить тишину. Может, мне стоит нервничать? Я все еще не знаю, куда мы направляемся, так что понятия не имею, сколько будет длиться эта поездка на машине. Мозг начинает работать с бешеной скоростью. Может, мама сказала ему что-то еще, чего я не слышала. Может, он жалеет, что позвал меня на свидание. Может, он мечтает быть в другом месте, с кем-то другим. «Можно кое-что спросить?» Я нарушаю тишину, пока она не нарушила мое спокойствие. Я должна это сделать. Молчание сдавливает мне грудь, как слишком крепкое объятие. Он бросает на меня короткий взгляд. Одна рука на руле, другая на подлокотнике между нами. «Конечно», — говорит он. «Почему ты не можешь со мной поговорить?» Как только я произношу это, меня передергивает. Я не хотела, чтобы слова оказались такими, грубыми, обвиняющими. Он смеется странным смехом, похожим на сдавленное фырканье. «Это не то, что я имела в виду», — быстро поясняю я. «Ты всегда очень легко болтаешь со всеми, с ребятами в группе, с командой Итана, даже с моей мамой». Я понимаю, что говорю бессвязно, но не могу остановиться. «Ты говоришь так, как будто дышишь, как будто ты говоришь, чтобы жить, а потом оказываешься со мной и... ничего. То есть немного говоришь на поле, по телефону, но никогда мы одни. «Честно говоря, рядом с тобой я почти не дышу», — говорит он тихо, почти беззвучно, но я все равно его слышу, и я пытаюсь не улыбаться. «Я не знаю, в этом нет никакого смысла, но ты права, из-за тебя я нервничаю». «Мне приходится засмеяться. Как же мне смешно, что я могу послужить этому причиной. Нервничать — моя прерогатива». Он тоже смеется, и напряжение в воздухе слегка рассеивается. «Ненавижу это». «Тоже не самое мое любимое состояние». Грант поворачивает голову назад на парковочное место. Я даже не узнаю, где мы. В боковое зеркало я вижу гигантский белый экран и группы людей на одеялах. «Кинотеатр под открытым небом!» Мы обходим внедорожник, и Грант открывает багажник. Задние сиденья сложены, а вместо них расстеленные покрывала. Он залезает внутрь и подает мне руку. Я беру ее, не раздумывая, лишь слегка обхватив его пальцы своими. Я осторожно влезаю, стараясь не упасть на лицо и не показать ничего лишнего случайному прохожему. Я аккуратно устраиваюсь рядом с ним, вытягивая ноги вперед, как всегда делаю в спортзале. Не знала, что у нас есть такое место. Я осматриваю людей на поле внизу нас. Дети перебегают от одеяла к одеялу, бросаясь на землю, будто это бассейн с шариками. «Мы часто сюда приходим», — говорит Грант, наконец-то глядя мне прямо в глаза. «Здесь есть фургончик, где готовят лучшие тако. Когда в группе поддержки были только мы пятеро, мы постоянно приходили за ними после встречи». «Каково это было, когда были только вы? Я часто думаю о том, какой была группа до меня и Каролайн, до Стеллы или Холдена, до любого из нас». «Громко!» Грант снова смеется. «Мы с Паркером постоянно ругались, да и сейчас ругаемся». У меня расширяются глаза. «Правда? Не могу себе этого представить». «Да, мы становимся агрессивными. Группа не была такой формальной, как сейчас. Так что мы и правда порой заводились. Иногда болтали часами без умолку, иногда молчали». «Ты скучаешь по этому?» — спрашиваю я. «Я не хочу, чтобы он скучал. Не хочу, чтобы он предпочел мир, где нет меня». «Немножко». Он смотрит на меня, в этот раз более напряженно. «Конечно, мне нравится большая группа. Особенно ты. Просто все теперь по-другому». «Я понимаю. Думаешь, другие тоже это чувствуют?» «Нет», — вздыхает он. «Эйвери тогда настояла на новой группе. По ее мнению, чем больше людей, тем лучше. Лайла тоже так думает. Если она может кому-то помочь, она это сделает. Паркер хочет того же, что и Лайла. А Мэнни и Холден всегда заодно. Он раньше никогда не говорил с кем-то с инсулиновой помпой». Его голос замолкает. «А я никогда не говорила с кем-то с РА. Говорю я тихо, как будто это секрет». «Я этого не ожидал», — говорит Грант. «То есть тебя. Не ожидал тебя встретить». Он тоже говорит тихо, так тихо, как будто только для меня. От былой неловкости не осталось и следа. Я ловлю себя на том, что хочу задавать ему вопрос за вопросом, просто чтобы продолжать слышать его голос. Ничьи слова меня еще так не интересовали. Говорит он о бейсболе, группе поддержки или видах грязи. Я буду слушать. Я хочу закупорить его голос в бутылке и носить с собой, чтобы он читал мне рецепты пошагово, как Сири. Примечание. Сири – голосовой помощник Apple. Конец примечания. Так он будет, как будто со мной на кухне. Я раздумываю над ответом, который не прозвучал бы жалко, но тут гигантский экран вспыхивает ярко-зеленым. Он такой яркий, что у меня болят глаза. Я поднимаю руку, чтобы прикрыть лицо, и Грант делает то же самое. «Выглядит так, будто здесь приземляются пришельцы», — говорит он. Я хихикаю. Ужасающий зеленый уходит, и его заменяет заставка Нетфликса. Качество такое, будто кто-то транслирует изображение прямо с телефона. Картинка вся в пикселях и слишком растянута. То, что они тут делают, должно быть нелегально. Это как объяснять папе тонкости интернета. Смотреть, как кто-то делает что-то, к чему он совершенно не подготовлен. Наверное, они еще решили не платить за просмотр без рекламы. Первая реклама орет на такой громкости, что я даже не понимаю, что рекламируют. А потом слышу кое-что очень знакомое. Наши пациенты вдохновляют нас тем, как они побеждают ревматоидный артрит. Я не могу удержаться и смеюсь. Сначала это просто короткий выдох, который я пытаюсь держать. Но затем, пока реклама продолжается, Грант тоже начинает смеяться. Вскоре мы оба хихикаем. Я смеюсь так сильно, что начинаю фыркать, а из глаз текут слезы. Хорошо, что я не нанесла макияж. Спасла себя от пятен под глазами, как у енота. Люди в машинах по обеим сторонам смотрят на нас так, будто не понимают шутку, что правда. Она прямо перед нами, размером со стену здания, и они ее до сих пор не понимают. «Как же я ненавижу эту гребаную рекламу!» — кричит Грант, все еще смеясь. «Я тоже!» — я вытираю глаза, но у меня слипаются ресницы. «Я ничего не побеждаю!» «Они постоянно строят детские площадки или едут на сафари. Люди, которые снимают такие ролики, явно никогда не встречали человека с РА». «И они замалчивают ту часть, где из-за лекарства ты целых полгода болеешь и, возможно, еще зарабатываешь рак!» Мы снова смеемся в последний раз. Люди вокруг уже начинают откровенно пялиться. Начинается фильм. Первая часть трилогии «Всем парням, которых я любила». Я еще не видела его, несмотря на то, что он считается современной классикой. Грант вытягивает ноги вперед, копируя мое положение. Прямо как в группе, кроме того, что в группе он не так близко. В группе я не могу почувствовать исходящее от него тепло. Он врезается правым ботинком в мой левый. Поношенные ванцы в поношенные ботинки. Придвигается ближе ко мне. Я меняю положение рук, чтобы они были около туловища, а не за спиной. Никакой причины для этого, конечно же, нет. «Слушай, Грант», — говорю я почти шепотом. «Да?» Он поворачивается ко мне, его рука нависает над моей. «Я тоже не ожидала тебя встретить».